До свидания, — сказал он. — Смотрите, чтоб не погасло. Я позвал Пата. — Ну, собирай вещи, — сказал я ему. — Мы съездим на несколько лет погостить к тете Суринам. — Ой, здорово! — воскликнул Пат. — Видишь ли, — сказал я, — ты зря поджег квартиру сегодня. Пожарники смогут приехать только послезавтра. А то бы ты увидел пожарные машины. — Послушай, — спросил Пат, — ведь спичками надо что-нибудь зажигать, правда? — Конечно, — ответил я, — а то как же. — Какой дурак их придумал, — сказал Пат. — Надо было сделать так, чтобы ими не все можно было зажечь. — Да, ты прав, — сказал я. — Ну, ладно, — сказал он, — ничего не поделаешь, давай играть. Теперь твои синие. — Сыграем в такси, — сказал я. — Собирайся поживей. Пенсионер. Глава первая. Чтобы выйти из лицея, вы проходили корпус младших классов и высокую серую стену, окружавшую двор старших. У стены росли деревья, земля была покрыта шлаком, не путать со злаком, щелоком и жмаком, который здорово скрипит, если на него ступить подбитым гвоздями башмаком. Лагриш, Робер и Тюрпен, которого в зависимости от настроения звали то Тюрбаном, то Чурбаном, неслись к выходу. Высокая решетка лицея выходила в усланный замшелыми плитами переулок, который вел к скверу со скверными платанами, отделявшему его от проспекта Императрицы. Менее взыскательные ученики довольствовались игрой в шарики в сквере, которые они находили как нельзя более подходящим для треугольника, кружка и других фигур, которые в чести у поклонников этого благородного спорта. Но Лагриш, Робер и Чурбан отдавали предпочтение пенсионеру. Этот старый пень-пенсионер ходил с резной тростью в выцветшей шляпе и старом пальто, передвигался он, скрючившись, вместо волос имел слипшуюся мочалку непристойного цвета. Верный своим привычкам, предмет их страсти ровно без 10:12 появлялся у ограды лицея. Лагриш первый подметил сходство его походки с поступью индейца на тропе войны. Итак, отстав метра на три, они шли гуськом вслед за ним. По проспекту Императрицы он доходил до проспекта маршала Дюму. Скорее всего, Виан скрещивает имена двух полководцев — графа Матье Гийома Дюма, 1753-1837, который, в свою очередь, ассоциируется с Дюма отцом, улица Александра Дюма действительно существует в Париже, и Дюма сыном, и маршала Луи-Никола Даву, 1770-1823, сподвижника Наполеона. Там троица убегала направо, чтобы не пропустить поезд в 12:45, а пенсионер шел налево, удаляясь в неизвестном направлении. Вся жизнь теперь заключалась в игре. А тип оказался не то глуховатым, не то придурковатым и терпеливо сносил отборные ругательства и издевки, на которые не скупились Робер, Лагриш и Чурбан, чье настоящее имя, как известно, Тюрпен.